Месяц ранний, ночь темна, но дорога длинна. Вестники мчатся уж с позаранку весь неся, о прозрении до становления храма Вышнего на обителях старого, позабытого. Звезды на земле возвышаться начинают, Аркаим всех созывает, курганы и весь нести сызного стали. Дружина на корабле вместя, добрати на возлияниях, меча искры, радуга в сплетениях кружевном, обоюдности дорог многих слияниях.